и обидно. «Ну, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Ничего. Хочу, чтобы ты прекратил заниматься кражами». «Ладно, хватит кричать». «Я не кричу. Если раскричусь, милиция сейчас же тебя заберет, а я этого не хочу». Я рано овдовела. Из-за мужа пьяницы и сына вора света белого не видела. Жду радости от внуков. Только в них может найти утешение несчастное вроде меня. Поэтому твое место здесь, а не в тюрьме. Если не прислушаешься к моим словам, я сама расправлюсь с тем, кто толкает тебя на этот путь. Я ничего не ответил. Ушел в свою комнату, лег на кровать и стал смотреть в потолок. Доски почернели от дыма, засижены мухами. Не было смысла проверять, здесь ли деньги. История ясна, как белый день. Насколько смешна, настолько и печальна. Не думал, что голодные крысы жрут полиэтилен. В милицию меня, конечно, не станут вызывать. Никто не докажет, что деньги мои. Жалко все-таки, что я потерял 3000, но, пожалуй, мама моя права. Тоди всегда выйдет сухим из воды, а я опять могу засесть. Но на этот раз врешь. Не будет этого. Нет. Как я лежал у себя на чердаке, так и заснул. Разбудил меня сигнал какой-то машины. Уже стемнело. Вскочив, я посмотрел в окно. Перед домом не было видно никакой машины. Что-то часто стали мне чудиться и сниться автомобильные сигналы до сирены милицейских машин. Матери не было, обычно в это время она уходит к моей тетке, которая тоже овдовела и постоянно болеет. Это даже лучше, что мамы нет дома. Увидела бы, что я выхожу, и встала бы у дверей. Вынудила бы вылезать в окно. Только на улице я понял, что голоден. Не обедал сегодня. А главное сейчас было выяснить кое-что. Когда мне что-то неясно, я чувствую себя как размотанная веревка. Мне приходит на ум, что меня считают дураком и подкладывают мне арбузную корку, чтобы поскользнулся. Не хочу быть в дураках. Никогда. Вечером Тоди шатается по ресторанам. Обычно садится в одном заведении и сидит до закрытия, как приклеенный. Я поискал его, но не нашел. В Ориенте швейцар сказал, что Ренни работает. Пока она добывает хлеб насущный. У другой женщины в это время ключ от квартиры Тоди, и она развлекает там какого-нибудь иностранца. Оплата долларами, дележ по договоренности, смело организованное предприятие. Я пошел на улицу, где живет Тоди. В окнах его квартиры горел свет, но с тротуара ничего не было видно. Поднявшись в противоположном доме на третий этаж, я стал разглядывать окна оттуда, но шторы везде были спущены, не мелькали никакие силуэты. Сидит человек перед телевизором или читает, только вряд ли это похоже на образ жизни моего приятеля. Он у нас босс, наш Тодор Михнев, очень важный босс. Я подошел к входной двери Тоди, прислушался. По телевизору передавали матч «Франция-Болгария». Футбольные болельщики в такие вечера сидят перед телевизорами, поэтому на улице живой души не видать. Самое безопасное время для ограбления необитаемой квартиры. Можно успеть все, даже прослушать матрацы и подушки, чтобы понять, не шуршат ли там банкноты.